Как там получилось, неизвестно. Загорелся вдруг один вагон, а ветер, ветер, ветер раздувал. Парили рельсы, тихо остывая, а ветер, ветер, ничего не понимал. Стонали души, в небеса взмывая.